Ты долго ль будешь за туманом скрываться, русская звезда, или оптическим обманом ты обличишься навсегда? Ужель навстречу жадным взором к тебе, стремящимся в ночи, пустым и ложным метеором твои рассыплются лучи? Все гуще мрак, все пуще горе, все неминуемей беда. Взгляни, чей флаг там гибнет в море? Проснись, теперь или никогда. 20 декабря 1866 года.